особенно стремимся, мистер Гумбард, к тому, чтобы наши ученицы становились книжными червями или умели отбарабанить названия всех европейских столиц, которых все равно никто не знает или там знали бы наизусть годы забытых сражений. Что нас действительно интересует, это приспосабливание ребенка к жизни группы. Вот почему мы придаем такое значение танцам, дебатам, любительским спектаклям и встречам с мальчиками. Перед нами встают некоторые факты. Ваша прелестная Долли скоро вступит в возрастную группу, где такие термины, как «кавалеры», «выходить с кавалером», «выходное платье» и тому подобное будут так же важны для нее, как для вас, скажем, коммерческие дела, коммерческие связи, коммерческий успех. А для меня, тут она фальшиво улыбнулась, благополучие моих учениц. Доротея Гумбард уже вовлечена в целую систему социальной жизни, которая состоит, нравится ли это нам или нет, из сосисочных киосков, молочных баров, солодовых и коковых напитков, кинокартин, танцулек, ночных пикников на пляже и даже парикмахерских вечеринок, на которых девочки друг дружку причесывают. Разумеется, Берцлейская гимназия относится отрицательно к некоторым из этих интересов, а иные из них мы отводим на другие, более конструктивные рельсы. Мы всегда стараемся повернуться спиной к туману, а лицом прямо к солнцу. Короче говоря, хотя мы и пользуемся некоторыми методами формального образования, нас больше занимает коммуникация, чем композиция. То есть, как бы мы ни уважали Шекспира и других, мы хотим, чтобы наши девочки свободно сообщались с живым миром вокруг них, вместо того, чтобы углубляться в заплесневелые фолианты. Правда, мы все еще продвигаемся ощупью, но делаем мы это рационально, как гинеколог, прощупывающий опухоль. Мы на все смотрим, доктор Гамбург, с органической и организационной точки зрения. Мы отделались от целой массы никчемных предметов, которые по традиции некогда предлагались девицам на изучение, не оставляя времени для практических сведений и прикладных искусств, и всех тех сведений, которые им понадобятся, когда они станут устраивать свою жизнь. И, как циник мог бы добавить, жизнь мужа. Мистер Гумберсон, позвольте мне это выразить так. Знать точное положение планеты, несомненно, важно. Но знать, где наиболее целесообразное место на кухне для холодильника, может быть еще важнее для будущей молодой хозяйки. Вы говорите, что все, что вы хотите, чтобы девочка получила от школы, это хорошее образование. Но как вы понимаете понятие «образование»? В прежние дни это было преимущественно словесным явлением. Иначе говоря, вы могли бы заставить ребенка зазубрить хорошую энциклопедию, и он знал бы, пожалуй, больше, чем школа может дать. Доктор Гуммер, отдаете ли вы себе отчет в том, что для современного подростка какой-нибудь средневековый поход представляет меньше жизненной ценности, чем поход, она чуть не подмигнула, в кафетерию с молодым человеком? Это я повторяю шутку, которую на днях позволила себе наша психоаналитичка. Мы живем не только в мире идей, но в мире вещей. Слова без практического опыта не имеют смысла. Что, собственно говоря, может значить для Доротеи Гуммерсон какая-нибудь Греция или Ближний Восток с их гаремами и рабынями? Эта программа меня сперва несколько смутила. Но я посоветовался с двумя умными дамами, в прошлом связанными со школой, и они уверили меня, что девочки там многое основательно читают, и что весь этот вздор насчет коммуникации — просто рекламная шумиха, имеющая целью придать старомодной Берцлейской гимназии полезный в финансовом смысле модерный оттенок. Хотя на самом деле она осталась столь же чопорной, как чепец. Другое, что мне понравилось в этой именно школе, рассмешит, пожалуй, некоторых моих читателей. Но для меня оно представлялось очень важным, ибо уж так я устроен. Дело в том, что через улицу, как раз против нашего дома, я заметил брешь между зданиями. Сорную пустошь с ярко окрашенными кустами, кучу кирпичей, несколько в беспорядке лежащих досок и лилово-палевую пену убогих осенних цветов. Через эту брешь можно было разглядеть в мреющей дали отрезок школьной улицы, идущей параллельно нашей, ТРовской, а за этим отрезком школьную площадку для игр. Помимо психологического утешения от смежности Доллиного дня с моим, доставляемого мне этой комбинацией, я сразу предугадал удовольствие, которое получу, рассматривая с постели в моем кабинете при помощи мощного бинокля статистически неизбежный процент нимфеток среди девочек, играющих вокруг Долли во время большой перемены. К сожалению, в первый же школьный день явились рабочие и построили забор поперек пустоши, после чего очень скоро за забором выросло сооружение из желтого дерева, которое наглухо закрыло мою волшебную брешь. Когда же они нагромоздили достаточно материала, чтобы мне напортить, эти абсурдные строители прервали работу и никогда не появлялись опять.